Если так, то Слово Божие будет расти подобно семени горчичному, под влиянием благодати Божией, подобно тому, как под влиянием тепла и света солнечного, под влиянием дождя прорастает в земле семя горчичное, растет и дает пышный плод в душе воспринявшего его человека. Все обильнее растет в душе его любовь, растут милосердие, смирение и кротость. Постепенно разрастается семя из земли, появляется малая трава, маленький стволик, потом вырастает большой ствол, покрывается растение пышной зеленой листвой и, наконец, дает плод. Так бывает и в сердце человеческом. Так постепенно растет, духовно совершенствуется, так очищается его сердце, так просвещается ум его и становится до некоторой степени подобен уму Христову. Христос направляет все мысли как должно, руководит умственным, нравственным, всем духовным ростом его. Вот что значит уподобление Царствия Божия зерну горчичному. А что значит другое уподобление? Вы кладете дрожжи в муку, оставляете в теплом месте, и происходит удивительный процесс. Малая закваска, ничтожный комочек дрожжей производит великую перемену. Пронизывается все тесто пузырьками газа, поднимается, киснет, становится тем добрым тестом, из которого вы печете хлеб. Вот и Слово Божие подобно этой малой закваске. Проникая в души человеческие, Божие Слово производит тут великий и святой процесс, подобный тому, который происходит в тесте. Все изменяется, все пронизывается точно пузырьками газа в тесте благодатным влиянием Божьего Слова. Все так глубоко изменяется в душе, как в тесте. Человек растет духовно, поднимается подобно тесту, которое вскисает. Вы знаете, что если оставить тесто в холодном месте, дрожжи не произведут своего действия, тесто не поднимется. Его надо поставить в теплое место, лишь тогда начнется в нем этот удивительный процесс. Так и в душе человеческой. Только тогда происходит этот удивительный процесс перерождения в человеке, когда Слово Божие воспринято теплым, горячим сердцем, сердцем полным любви. Вот тогда начинается этот удивительный процесс, процесс перерождения души. Когда посеяно в землю семя, нужны труды, чтобы возросло оно. Земледелец или садовод берет на себя большие заботы. Он должен унавоживать почву, в которой посеяно семя, поливать землю, окапывать ростки, когда они появятся –